Я еще никогда не видел такого ослепительно яркого, такого красного солнца. Ожжет как! Нет, зря мы сегодня пошли на пляж. Так ведь можно не загореть, а сгореть. Велико удовольствие лежать потом с волдырями. Скальпель, зажим, шприц. Верчу головой, зажмуриваю глаза. Никакого спасения. Жжет проклятое, и не видно вокруг тени, чтоб спрятаться. И кепку я где-то потерял. Надвинуть бы козырек на глаза, все легче было бы. Ох, и влетит мне от мамы за эту кепку. Совсем ведь новая была, только в прошлое воскресенье на барахолке купили. Шевиотовая, синяя, с пуговкой. Такая фарсистая кепка. Мне все ребята завидовали. Будет чудо, если он выживет. И куда она только могла задеваться? Красные лучи щупальца тянутся, тянутся откуда-то из глубины. Они ввинчиваются в меня раскаленными буравчиками и шипят, как куски раскаленного железа, в бадье с водой, в кузнице у дяди Данилы, нашего соседа. Скальпель, зажим. Да, вы правы, не разным еще эта война аукнется. Прикройте же чем-нибудь солнце, черт бы вас всех побрал. Ах, как шипит раскаленное железо в кузнице у дяди Данилы. Уж не он ли выковал эти лучи-буравчики, которые сейчас ввинчиваются в меня? Он все умеет делать, наш сосед-кузнец. И лопаты, и секачи для капусты, и завесы. И в кузнице у него всегда прохладно, сумеречно. Жалко мальчишку, с таких лет в инвалиды. Наконец-то оно гаснет, раскаленное африканское солнце. На него надвигается облако. Ох, как это здорово, что больше не выжигает глаза. Странное облако, зеленое, как тополь у Димки на огороде в самом начале мая. Да нет, какое это облако! Это ж воз с сеном, со свежей, только что скошенной травой. Боюсь, что придется ампутировать оправу. Точно, вспомнил. Мы играли в ножички. Я в тот раз проиграл, и Димка кормил меня травой. Он нарвал травы, изловчился и вогнал мне в глотку целый ком. И трава была серая, колючая, горькая, как полынь. Это не по правилам кормить полынью. Разве ж можно так делать? А еще друг называется. Остригли, как парикмахеры. Лучше бы ж его сразу того. Кто-то ракету пустил трехцветку, белую, зеленую, красную, а вон еще одна, еще салют. Сколько людей на улице, все обнимаются, целуются, плачут, и мама плачет. Не плачь, мама, слышишь, не плачь. Это ведь победа, понимаешь, победа. Все будет хорошо, вот увидишь. Не говорите глупостей, вы мне мешаете. Скальпель, зажим, еще зажим. Рвутся ракеты в черном небе. Разноцветная метель бушует надо мной и осыпается на меня острыми осколками стекла. И никуда мне от нее не деться, никуда не спрятаться. Ну а дальше вы подумали, каково ему будет дальше? Теперь главное — эту лучину найти. Димкина мать замеряет початую булку хлеба лучиной. Хлеб замыкает в буфете, а лучину прячет куда-то в другое место. Мы уже научились открывать замок гвоздем. Вот бы найти лучину. Надломили бы кончик и отрезали по кусочку, по тоненькому. Она даже не заметила бы. Пока в нем теплится жизнь, мы должны выполнять свой долг. Нет, она совсем не жадная, Димкина мама. Просто их отец еще не вернулся с войны. А хлеба мало, и он очень дорогой. Купит буханку на 3 дня, а мы с Димкой ее запросто умолотили бы за раз. Да он и один умолотил бы, чего там. Когда-нибудь он будет проклинать нас за это. «Больно! Так тебе и надо, дурак!» Полез голыми руками в патрон, а пробки выкрутить не догадался. Вот и шарахнуло. Целую баррикаду соорудил. На стол табуретку, на нее скамеечку. И с такой верхотуры затылком об угол печи. «Зашивайте! Мы сделали все, что смогли». И он сделает все, что сможет. Ой, как больно! И руки болят, и ноги, и глаза. Дяденька миленький, не бейте! Не лазил я в ваш сад, чтоб мне с этого места не сойти, не лазил. Это мне Димка яблоко дал, честная пионерская Димка. Им тетка из деревни привезла. «Посмотрите, это ж белый налив, у вас такие даже не растут!» А солнце опять зажглось, как налитый кровью бычий глаз, и потянулось ко мне острыми лучами-буравчиками. «Воды, хоть глоток воды, только губы смочить бы! А жизнь все-таки штука стоящая!» Уж я-то знаю. За что? За что? 6. Я лежал запеленатый бинтами, как египетская мумия, и боль глухой стеной отгораживала меня от всего мира. От белых метелей за окнами больничной палаты. Оказывается, уже прошла осень и наступила зима. От белых прядок на маминой голове совсем она посидела, моя мама. От белых халата врачей и от белого холмика над Димкиной могилой я растворялся в этой боли, словно сахарин в крутом кипятке. Она раскачивала меня на каких-то сумасшедших качелях, то подбрасывая к самому небу так, что перехватывала дух, то швыряя к земле, вбивая, втаптывая в землю черную развороченную взрывом мины, остро пахнущую порохом. Я научился различать эту боль по цветам. Все цвета радуги, до блеска отмытой теплым летним дождем, удобно устроились во мне и жили своей отдельной самостоятельной жизнью, вспыхивая то редкими ракетами, то праздничным фейерверком. Я видел красное солнце, когда на перевязках отдирали присохшие бинты, и спасительное зеленое облако вплывало в меня вместе с иглой шприца. И желтые, фиолетовые, оранжевые цветы прорастали, распускались и облетали во мне при каждом движении,